Глава 72. После пробуждения. Вот и наступил новый день. С такой грустной фразой я встал в это утро. Прошло очень много времени с тех пор, как я в последний раз ощущал это чувство после пробуждения. Я говорю о том, что находясь в этом мире, мне не нужен сон. И я впервые уснул в этом теле. Я наблюдал за тем, что происходит вокруг. Видел суетливые приготовления к торжеству в каждом уголке города. Недостаточно лишь быстрого взгляда, чтобы понять, что из их тел фонтанами бьет энергия. Полагаю, это эффект от моих изменений. «Ах, Римару-сама, вы проснулись?» Я услышал знакомый голос. И почувствовал навевающие воспоминания о прошлом. Что-то мягкое и теплое обнимало меня сзади. В ходе эволюции моя форма слизи несколько изменилась. Мой цвет стал серебряным с полосками золотого. Получается, я теперь такой, да? Золотая слизь или что-то в этом роде? Тот, кто может передвигаться со скоростью света. Хотя это скорее невозможно. Но я чувствую поблизости некое присутствие ауры, похожей на высший вид слизи. В такой форме я сидел на коленях Шион. Она терлась об меня своей щекой. Да. Великолепное чувство. Слава богам. Кажется, как и предполагалось, она воскресла. А я стал демоном-лордом. Но не только Шион, но и все остальные, кто был сражен кровавыми тенями, тоже успешно вернулись к жизни. Я немного переживал из-за расстояния, на котором они находились от меня, но рад, что все в итоге хорошо закончилось. Наверное, даже великий мудрец ошибается. Я не против, пока они дарят мне радость. Я радовался ее воскрешению и ощущение ее в груди на моем теле. Поистине божественный момент. Но потом будто кто-то захотел все испортить. «Ох, Римару-сама, вы проснулись? Насперва мне нужно удостовериться, что это и правда вы. В противном случае нам не будет покоя. Вы должны помнить наш код. Ну так что, позвольте мне убедиться. Как готовит Шион? Как вы на это ответите?» С дьявольской улыбкой спросил Бинимару. «Конечно же, я помню отвратительно, верно? Какой мнительный. Я хотел бы ему ответить, но понял, в какой опасности нахожусь. Разве меня только что не держало Шион? Если скажу отвратительно, интересно, что тогда произойдет?» В сознании нарисовалась ужасная картина. Тогда она разозлится и раздавит меня. Черт возьми, я попал. Классическая уловка Хироаки. Что я должен ответить? Что было бы хорошим ответом? Сообщение. Уникальный навык Великий Мудрец видоизменился и превратился в высший навык Рафаэль. А в итоге, прошлый навык был стерт и не может быть использован. Ох, даже мои навыки видоизменились. Но Рафаэль? Ха. Это в честь Архангела? Так удивительно. Сейчас главное как-то избежать этой опасной ситуации. Хорошо, Рафаэль. Какая фраза лучше всего поможет ввести Шион в заблуждение? Решение. В ходе проверки не нашлось ни одной подходящей фразы. Бесполезно. Великий мудрец не был очень хорош в такого рода ситуациях. Так что Рафаэль тоже. В ходе эволюции изменилось название, но не свойства. Этот обмен произошел в считанные секунды. Что? Что насчет моей готовки? Ох, прошло так много времени с последнего раза. Поэтому Римару-сама хочет попробовать снова. Да? Так ты сможешь показать результат своих упорных страданий? Ох, конечно же. С радостью примет съеду. Кстати, на меня можно не готовить. Бинимару так сострил. и в это же время попытался отмахнуться от ее готовки. Этот ублюдок. Бывает же. Проснуться в хорошем настроении, чтобы быть приговоренным уснуть навечно. Шион с радостью приняла его предложение и спешно убежала с криками. «Я получила одобрение!» Тут я почувствовал, как меня накрыло холодной волной страха. «Эй, что ты делаешь? Как бы не так, я ведь мог ответить, это отвратительно, понимаешь? Ты намеренно заманил меня в эту ловушку, не так ли, Бенимару?» «Понятия не имею, о чем ты говоришь. Но разве ты не должен попробовать ее стряпню? Ведь так много времени уже прошло. В ходе постоянного тестирования еды, через которое мне пришлось пройти, я недавно приобрел навык под названием «Сопротивляемость к ядам». Бенимару говорил это, уставившись в одну точку. «Да ты издеваешься. Сопротивляемость к ядам? Только что ты приравнял ее готовку к отраве? Какая трагедия вляпаться в такое сразу после пробуждения? Что это? Получается, из огня да в полымя?» Те, кто вернулся к жизни, пришли меня поприветствовать. Их аура слегка изменилась, но их личности, кажется, остались неизменными. Никаких провалов в памяти, а души, как и положено, соединились с телами. При этом каждый из них приобрел дополнительный навык под названием «Идеальная память». «Поэтому мы будем воскресать каждый раз, как умрем». Это была шутка или нет? Сверхнавык «Идеальная память» близок к памяти души. Обычно такое невозможно. Но они приобрели это умение, которое активируется только если речь идет о загробном мире. После того, как каждый из них поприветствовал меня, они вернулись к подготовке праздника. Наверное, они решили организовать фестиваль в честь обретенной силы или что-то там еще. А когда они начали придумывать забавные названия фестивалю вроде «Вечеринка в честь дня рождения короля демонов» или «Почтем Жеримару сама», мне искренне хотелось их остановить. Что ж, хорошо. Сегодня они могут веселиться, как того пожелают. Все они уже пребывают в праздничном настроении. Для того, кто любит японские фестивали, подойдет любой повод. Напиваться до поросячьего визга по любой причине вполне в духе взрослых. Я вызвался им помочь, но преисполненные глубокого уважения ко мне, они отказались от этого предложения. Конечно, я не могу похвастаться, что силен в приготовлениях фестивалей, так что сделаю, как было велено, и оставлю все на них. Спустя какое-то время тот, кто часто мелькал здесь туда и сюда вокруг, подбежал ко мне. «Я бесконечно рад вашему пробуждению. Позвольте от чистого сердца поздравить вас с перерождением в демона-лорда», — сказал он, глубоко поклоняясь. «Кто это? Выглядит как демон высокого ранга, но точно не знаю. И, пожалуйста, простите мне мое невежество, но говоря о моей недавней просьбе стать вашим смиренным слугой, как вы ответите? Вы уже решили?» Он сказал моим слугой? Я помню, как призывал одного или двух искусных демонов. Но неважно, как я смотрю на это, он явно на ступень выше их. Тогда я был в полусонном состоянии и не мог видеть как следует. Может, он как раз один из них? Ты один из тех, кого я призвал, используя тела солдат, верно? Как вы и говорите. Это была очень вкусная пища. В итоге я сумел удачно материализоваться. Ах, неужели? Рад это слышать. А что насчет двух других? Объяснение. Была нехватка энергии для тайного искусства возрождения. Таким образом, чтобы исполнить их желание, пришлось их использовать и стереть. Ого! Рафаэль говорит о таких пугающих вещах, но при этом таким радостным голосом. Он даже более бессердечен, чем великий мудрец. Хвастаться такими жуткими свойствами личности. И хотя некоторое время назад я считал его бесполезным, он тайно поддерживал меня все это время. Прости, что считал тебя бесполезным. Но исчерпать жизненную силу тех демонов, которые просто захотели быть использованными, это просто печально. Хорошо, понял. Начиная с этого момента, ты один из моих товарищей. Как тебя зовут? Ох, а вы очень добры. Но такой, как я, просто безымянный. Существо высокого ранга, но без имени. Ха. Ничего не поделать. Дадим ему имя, но какое ему подойдет? Демоны, которых я знаю... Существует лишь один такой, кто стал другом человеку. Если я использую его имя, это же не будет нарушением авторских прав, верно? Поскольку это другой мир, наверное, на меня все же не заведут уголовное дело. Ах, наплевать. Хорошо. Тогда ты не будешь против, если я дам тебе имя? А вы вправду это сделаете? Самое великолепное вознаграждение, которое только можно представить. Его красивое лицо озарила довольная улыбка. Да, и у меня и правда предрасположенность быть любимчиком у монстров. Пришло время стать серьезным. Будто мы на гонках суперкаров. Тебя будут звать Диабло. Прими это имя и стань моим божественным стражем. Когда я назвал его, то почувствовал, как большое количество энергии покинуло мое тело. Я и вправду привык к этим ощущениям. Но позвольте, он принял лишь половину силы. Я беспокоился, как он может принять ее. Ведь он демон высокого ранга, но... Если правильно помню, тот раз, когда я давал имя искусному демону Беретте, у меня оставалась треть энергии. И полагаю, он тоже будет существом высокого ранга. Объяснение. Личность. Начнем с того, что Диабло – архидемон. В результате эволюции общий запас волшебной энергии мастера значительно увеличился. Сравнивая с обычным запасом, он увеличился в 10 раз. Точно. Неужели Рафаэль произвольно решил дать мне совет? Но, кажется, я сказал что-то непозволительное. Я хотел бы сказать, я счастлив, что в настоящее время запас энергии увеличился в 10 раз. Но Диабло приняло лишь половину этого объема. Это верно? Чувство вроде «Ой, я снова это сделал». Он, наверное, станет до нелепого сильным дьяволом. Демон, стоящим предо мной на коленях, внезапно замер. Он стал похож на черный кокон, создав прекрасную позу, при которой происходит перевоплощение. Да, я снова сделал это. Нет лекарства от глупости. Сейчас я ничего не могу с этим поделать. Будем надеяться, что это существо не впадет в бешенство. И я смогу его остановить. Похоже, это перевоплощение надолго затянется, и я просто оставил его на том месте. Отныне давайте осторожнее подбирать имена монстрам. Я дал себе обещание, но был абсолютно уверен, что не смогу его сдержать. Полностью позабыв о Диабло, я провел остаток времени, наблюдая за приготовлениями к фестивалю. Пока каждый из них радовался выполнению своих задач, я умирал со страха, ожидая дегустации еды Шион. И вот наступил судный час. Я был испуган едой Шион, известной также как смертоносное оружие в округе. С счастливой улыбкой она принесла мне то, что наготовила. Время читать молитвы. Вот оно. Я смотрел на это дымящееся блюдо. Подожди, что это? Что это, черт возьми, такое? Это не еда. Никому не позволено называть это приготовлением пищи. Куча всего намешанного и плавающего в мясном бульоне? Она что, пыталась своять рагу? Послушай, крошка, когда кто-то сомневается в твоей пище, ты уже заранее проиграла. Эй, Шон, подожди. Мне нужно кое о чем спросить. Ты когда-нибудь слышала фразу «подготовить ингредиенты»? Конечно, Римару сама. Но как оно выглядит? Аппетитно же? Глупая. Почему морковь, картофель, перец, лук и прочие плавают тут целиком? Ты не видишь в них разницу? Сначала нужно все почистить, а потом порезать. Я закричал. А когда увидел проходящего мимо Бинимару... Что это такое? Ежу понятно, что она не сдвинулась с мертвой точки. Он отмахнулся от моих слов, как от святой воды, и пожал плечами. Нет, тут я бессилен. Я стучался в стену. Стену под названием «Реальность». Никогда не думал, что для меня существует что-то невозможное. Но в этот раз я потерпел поражение. Сказав это, он улизнул. Что за еще стена под названием «Реальность»? Черт. Хватит дурачить меня. Я что, должен это съесть? Ха. Посмотрев на Шион, я увидел, что ее глаза полны слез, и она дрожит. Выбора нет. Оставив свою душу перед неизведанным, я, как монах, решил сделать шаг на пути к нирване. Я все понял, я съем это. Но, пожалуйста, в следующий раз хотя бы подготовь ингредиенты. Что до этого? Я пыталась, но в итоге разрезала их пополам. Что? Лезвие Геракла слишком острое и немного длинновато. Она показывала свой Адати за ее спиной. Она готовила. Нет. Пыталась этим готовить? Когда я посмотрел на Бинимару, он просто развел руками, как будто сдался. Как легко он отступает. Мое мнение о нем в одночасье изменилось в худшую сторону. Меч не инструмент для готовки, ты поняла? Должен же где-то быть нож или что-то вроде того. Нет, лезвие Геракла есть только у меня, и заменить его на что-то другое... Ах, вот оно что. Я думал найти тебе нож, но, полагаю, в этом нет необходимости. Все не так, я была не права. Я вполне могу принять его. Ясно. Чуть позже я найду тебе нож. Используй его для готовки. Какая послушная. Это должно работать. По крайней мере, ингредиенты больше не будут так плавать. Если я съем эту пищу, нет. Я отказываюсь называть это едой. Если я съем это, то, полагаю, смогу достигнуть сопротивляемости к ядам. С этой точки зрения, ее еда пойдет на пользу. Я превратился в демона-лорда и не умру от какой-то стряпни. Я вернулся в свою человеческую форму и принял на себя обязательство это съесть. Собравшись с духом, я с удовольствием положил непонятную субстанцию себе в рот. И, не жуя, проглотил ее. Ха, что-то не так. Это чертовски вкусно. Быть не может. Выглядит совсем несъедобно. Открыв глаза, я с максимальной осторожностью съел еще ложку. Вкусно. Бинимару смотрел на меня, будто молясь про себя. В глазах читался немой вопрос, в порядке ли я. А это значит, когда пробовал Бинимару, еда была и правда ужасной. Лицо Шион озарила улыбка победителя, что немного меня разозлило. «Шион? Что это? Почему еда хоть и выглядит не очень вкусной, но на вкус великолепна?» «Уф, дело в том, что...» Сказала она и начала свой рассказ. Если коротко, на середине эволюции, когда ей нужно было озвучить свои сокровенные желания, она пожелала, чтобы ее готовка была вкусная. Держу пари, она сделала в тот момент, когда я наделял их дарами. Нет. Правда, о чем она вообще думала? Но, полагаю, в этом вся она. Скорее, вот такая она Шион. Эх, так я и получила это умение. Название уникального умения «Готовка». Я так удивлен, что даже сказать нечего. Получать уникальный навык, чтобы готовить. Как же упорно она старалась. Неважно, за что она бралась. Все получалось вкусным. Когда Шуна узнала об этом, ее глаза были полны слез, отчаяния и ненависти. Оно и ясно. Ведь чужая удача непростительна для того, кто старается заполучить такой навык. Но Шион, конечно же, выбрала иной путь, чтобы улучшить свои навыки. Что ж, полагаю, в этом вся и она. Весь день жители города провели в приготовлениях к фестивалю. И мы праздновали до глубокой ночи. Улыбки на лицах празднующих полностью стерли трагическую атмосферу прошлых дней. Йому и Эллен тоже приняли участие в торжестве и веселились вместе со всеми. Осталось еще много нерешенных проблем, которые мы отложим до завтра. Сейчас же давайте повеселимся как следует. Это просто наш образ жизни.